Глава 18. Иногда Павел загонялся по поводу какой-то своей непомерной страсти к сексу и постоянной смене партнерш. Нет, ему не особо хотелось каких-то серьезных отношений с обязательствами, а уж тем более семьи. К детям он вообще относился как к чему-то, что осложняет жизнь. Она и так не очень проста, так зачем себе добавлять проблем, обзаводясь потомством? Но загоны быстро его отпускали, потому что Паша понимал, что молод, инстинкты работают, а гормоны его здорового организма подстегивают на новые подвиги в постели, и не только в ней. В эту ночь Паша решил устроить интересный эксперимент, на который его подружка в любом случае согласится. И хотя это секс-игрище было не совсем обычным, но Саша любила разные постельные нововведения, как бы это ни звучало. И вот они в постели. В качестве прелюдии Павел предложил девушке пососать его хер. Та с радостью согласилась и принялась за дело с рвением отличницы. Сосать у нее получалось хорошо с самых первых раз, ведь именно Пашин член был первым у нее во рту. Ему и парню Херу был заметен явный прогресс у Саши в оральном сексе. Получив порцию возбуждения, Паша убрал голову девушки от своего члена и поставил ее раком. И сразу вставил в нее. Саша уже была мокрая, поэтому не было смысла заморачиваться над прелюдией. Его фрикции с первой минуты были резкими и жесткими. Девушка слегка повизгивала и постановала. Паша тяжело дышал и любовался упругой задницей своей подруги, приглядываясь к ее слегка взмокшему анусу. Именно туда он и намеревался внедриться за секунду до оргазма, чтобы спустить в девичью жопу неожиданно и в самый последний момент. И этот момент уже был близок. Его толчки становились сильнее. Пару раз он как следует шлепнул Сашу по заднице, оставив красные пятна на ягодицах подружки. Та взвизгнула, но никакого сопротивления не оказала. И тут Паша почувствовал, что вот-вот кончит. Когда до оргазма оставалась всего одна фрикция, он резко вытащил свой член из пизды, быстро и жестко вставив в дырку повыше, и тут же зарычал от удовольствия. Саша ойкнула и двинула свою задницу навстречу Херу, чтобы проникновение было максимальным. Она была на все готова ради своего мужчины. «Саша классная, конечно. Из-за такого траха можно совсем голову потерять», — подумал он, сваливаясь без сил рядом с подружкой. «Ты так классно умеешь меня ебать», — ласково прошептала она, целуя его в губы. «Если бы ты меня не хотела так яростно и всегда, у меня хуй бы даже не напрягся», — сказал в ответ Паша. Он и правда чувствовал некое притяжение со стороны Саши. Сексуальное притяжение, конечно. И оно не слабело уже почти 2 месяца, скорее нарастало. Это, разумеется, прекрасно, когда девушка тебя так хочет. Но все прекрасное когда-нибудь заканчивается. И Паша немного боялся, что придет конец и этому нереальному притяжению. Все же женщин в мире много. Притянуть может любая другая. Но Саша была какой-то особенной. То ли молодость ее делала такой, то ли готовность на все в сексе ради своего мужчины, то ли еще что, или вообще все вместе взятое. И Паша решил кое о чем поговорить с девушкой. «Саша, хочу тебе честно признаться. Обычно я менял девушек максимум после 3-го секса», — начал Павел. «И параллельно мог трахать 2-3 по определенному графику. И кого ты трахаешь еще, кроме меня?» Ни обиды, ни возмущения не прозвучало в голосе Саши. «Никого, только тебя», — ответил Паша. «Для моей психики это очень непривычно. Вот и решил прорефлексировать это вместе с тобой». «Так, рефлектор, тебе вот прямо сейчас хорошо?» — спросила девушка. — Да, — сказал Саша. — Ну тогда расслабься и получай удовольствие. Кстати, об этом самом удовольствии. Сейчас передохни, а потом я раздвину свои булки и трахни меня в жопу еще раз. Пусть твои рефлексии вытекут вместе со спермой в мою прямую кишку, — объявила Саша. — Иди перекури, — добавила она и шлепнула его по заднице. — Да, очко у нее знатное. Выебу еще разок. И хватит загоняться, — думал Паша, стоя на балконе и сладко затягиваясь сигаретой. Потом зашел в комнату. Саша лежала на животе, увидела его, протянула руки к своим булкам, раздвинула их. В общем, все странные мысли утекли вместе со спермой в ее задницу.